Роумели Хисар, и сам тесал доски для кораблей, которым предстояло пройти по суше к столице императоров, наполнив сердца греков мистическим ужасом. Сулейман любил повторять про себя царское стихотворение, прочитанное Махмедом Фатихом, когда тот вошел в поверженный Царьград. Сова кричит не в бед на могиле Авросиаба, и паук несет службу Пердидара в императорском дворце. Не в бед обычай ежедневно бить в барабан в знак торжества независимости. Здесь ирония. Сова кричит не в бед, знак утраты независимости. Пердидар — слуга, раздвигающий занавесы во дворце. Все суета, кроме содеянного османами. Первое, что сделал Фатих, войдя в Царьград, превратил самый большой храм нечестивых в мечеть Айя-София. Не разрушил его лишь потому, что свод в храме напоминал небесный. А возле развалин храма апостолов, который был разрушен когда-то крестоносцами, велел немедленно поставить мечеть Фатиха. После его смерти возле михраба мечети поставили тюрбе султана, его усыпальницу. Когда-то в церкви апостолов хоронили византийских императоров. Теперь тут лежал завоеватель. Без пышности, только в сопровождении верного Ибрагима и личной охраны, Сулейман часто ездил к тюрбе Фатиха. Огромный город отступал от него, затаивался в своей непостижимости, залегал в неподвижности, как солнечные часы. Только тень передвигается по кругу. Вневременность, мертвенность. Однообразие мечети, минаретов, фонтанов, журчание воды и крика муэдзинов вызывало какой-то удивительный трепет этого города, монотонность, нарушаемую хаосом, мешаниной, приглушенным уличным шумом, далеким клекотом пестрой толпы, шелестом дорогих тканей, шепотом доносчиков, ударами чаушей, смехом блудниц, стоном невольничьих рынков, любовных вздохов, чавканьем псов и людей, стихами Корана. В Стамбуле все призрачно, кроме самого Стамбула. Гидра и Молох, рай и ад, место пыток и роскоши. Как задержать время жизни? Над этим бьются все, от султана до нищего, а знает это только сам Стамбул. Мехмед Фатих завоевал этот город, но завладел ли им до глубины? И кто завладеет и овладеет? Сулейман часами простаивал в восьмигранном тюрбе Фатиха, молча ждал ответа на то, что раздирало ему сердце, чем не мог поделиться ни с кем из живых. Приходил к мертвому. Гробница, приподнятая в широкой своей части так, словно бы Фатих должен был вот-вот подняться, покрыта белым кашемиром. Сверху небольшой ковер и зеленая шаль, цвет османов. В головах большие толстые из бараньего сала свечи, не восковые, ибо Аллаху должен приноситься в жертву домашний скот, а не мухи. В подсвечниках из ляпис-лазури, камни египетских фараонов. Тюрбан, точно опрокинутая чаша, висит вверху. На ковре цвета земляники хаджа днем и ночью читает Коран. Скажи, он, Аллах, един, Аллах вечный, не родил и не был рожден, и не был ему равным ни один. 10, 100, 1000 раз ту же самую суру «Очищение веры» читает Хаджа и также повторяет за ним слова книги «Султан», пока скучающий Ибрагим, терпеливо стоящий рядом, разрешает нелегкую задачу.